Верно высказать невысказанное. Это еще один родственный навык, который со временем появляется у практиков промптинга. Но сначала обрисуем контекст. Парень говорит: «Мам, хочу красивую обувь на лето». А красивая обувь на лето, по его мнению, это, безусловно, ультрамодные тряпочные кеды, писк сезона. О них все знают. У него даже в голове не может уложиться, что кто-то думает иначе. Но, к сожалению, мама думает иначе и покупает кожаные туфли. Ведь в них и на 1 сентября еще сходить сможешь. Какая чудесная экономия. В итоге непонимание и обиды. Или, скажем, муж пишет жене: «Приготовь ужин, я жутко голодный». Раньше он уже так писал и уже знает, что в таких случаях его обычно ждет любимая жареная рыба с картошкой. Муж так пропитался этой уверенностью, что когда его встречают дымящиеся пельмени, он чувствует разочарование. Но виновата ли в этом жена? Если между ними не было уговора, что «приготовь ужин, я жутко голодный» всегда и во все времена означает «жареная рыба плюс картошка», то вовсе нет. Она могла решить, что пора бы и разнообразить меню. Она могла устать и решила, что идти в магазин за рыбой не обязательно, ведь четкой конструкции договора не было. Жареная картошка с рыбой и «я жутко голоден» вообще могли быть цепью случайностей, а не четко закрепленной конструкцией. На ситуацию могут повлиять и многие другие факторы. Как итог, муж не дал конкретные вводные, жена подстроила часть вводных под свои условия, и оба грустят, а пельмени стынут. Да, со временем часть из нас учится на таких вот ошибках и понимает, что нужно уточнять, конкретизировать и вообще строго по техзаданию, если хочешь, чтобы тебя поняли. Но, во-первых, далеко не все делают нужные выводы и ходят по таким граблям всю жизнь. Во-вторых, пользуются таким опытом только для каких-то крупных и важных задач, а в мелочах нет. В-третьих, и на старуху бывает проруха. Нет-нет, ослабляем контроль и снова грабли. А теперь представьте, если даже в общении с близкими людьми мы бываем неправильно поняты или обманываемся в ожиданиях, то что говорить о нейромодели, которая изначально заточена под всех? Да, ее можно вывести на очень полезные уровни под себя, но для этого нужно пропитаться одним очень важным пониманием. Промптинг – это всегда умение найти, учесть и верно высказать невысказанное. Мы привыкли к тому, что обычно общаемся с себе подобными, до такой степени, что регулярно опускаем некоторые нюансы, которые в общении с ИИ опускать нельзя. Мы спрашиваем коллегу: как лучше утеплить баню? Вроде бы простой вопрос, мы привыкли оперировать такими в обычной жизни и даже не замечаем, что в нем по умолчанию уже скрыта масса смыслов. Коллега знает, что у меня невысокий доход, поэтому предложит самые дешевые варианты. Коллега знает, что я не профессионал в строительстве, поэтому предложит что-то попроще. Коллега и я живем в Сургуте, где бывают сильные холода. Я знаю, что коллега недавно утеплял баню и хвалился, что все быстро, поэтому я жду какого-то легкого решения и так далее. Но поскольку коллега знает контекст и скрытые смыслы, он уже учитывает невысказанное и дает вполне подходящий нам ответ. Увы, ИИ – это не коллега. И на такой запрос, без уточнений, можно получить что угодно. А вот чтобы получить то, что нужно, промптеру важно научиться переиначивать мышление так, чтобы общение с ИИ включало в себя и то самое невысказанное, которое кажется вроде и так понятно. Это совсем другой опыт, требующий практики.